Он вытащил из кармана пистолет и проверил заряд. Хотел бы он находиться внутри этой виллы под защитой от палящих лучей солнца. Вилле казалось, что вся его жизнь была сплошным желанием чего-нибудь. Две главные страсти состояли в женщинах и автомобилях. Тщедушное тело и побитое оспинами лицо не привлекали женщин, и у него не было нужной суммы денег на покупку машины его мечты. Свою карьеру он начал в возрасте 14 лет с работы посыльного в одном маленьком грязном отеле. Робкие попытки добыть денег обворованием клиентов кончились тем, что он попал в тюрьму. Большую часть из своих 40 лет он провел, входя и выходя из тюремных дверей. Это кончилось лишь тогда, когда Альскони привлек его в свою организацию. И хотя он теперь получал вполне приличное жалование, он по-прежнему не мог иметь машины своей мечты, а женщины держались от него на расстоянии. Он мечтал иметь большие деньги. «Каким бы безобразным ни был мужчина, — говорил он себе, — он всегда может заплатить хорошей женщине, если у него есть деньги». Однако было кое-что, чего он жаждал больше, чем чего бы то ни было в мире. Лорелли. Она просто околдовала его. Он знал, что она была любовницей Феликса, и помнил, что для него будет катастрофа, если Феликс узнает о его тайных мыслях. Он знал также, что Лорелли не желает даже удостоить его взглядом. Но его внешность и безденежье угнетали его куда больше, чем кулаки Феликса. Он всегда покорялся своей судьбе, но все же не отказывался полностью от своих мечтаний. Он грезил о Лорелли и надеялся. Без мечты и надежды жизнь вообще ничего не стоит. 40 лет он питался иллюзиями. Рано или поздно, говорил он себе, его мечты должны реализоваться. Он как раз думал о Лорелли, когда, подняв глаза, увидел ее. Она шла к вилле, прокладывая себе путь среди кустов. Он заметил ее как раз вовремя. Феликс велел ему не показываться, и он упал на живот в высокую траву, в то время как Лорелли прошла менее чем в 10 метрах от него. Он поднял голову и посмотрел ей вслед, любуясь, как она пересекла открытое пространство, отделяющее виллу от сада, взбежала по ступенькам на веранду и остановилась перед дверью. Потом он встал и двинулся за ней. Он подождал и выглянул снова, когда она исчезла в дверях. Сжимая в руке пистолет, он бросился к вилле и подошел ко входной двери. Лорелли оставила ее приоткрытой. Мариан говорила: «Мы должны знать окрестности к приезду Джузеппе». Потом раздался голос Лорелли: «Всем оставаться на местах». Интонация ее голоса заставила Вилли одобрительно кивнуть головой. В нем было ровно столько твердости, сколько нужно. Он представил себе, как она стоит с пистолетом в руках, с горящими глазами. Работа не будет для нее трудной. Она умеет ее делать, и помощь ей не нужна. Повелительный тон Лорелли пригвоздил Харри к месту. Он посмотрел на бледное, безжалостное лицо молодой женщины, потом на ее оружие, зажатое в руке, вновь перевел взгляд на ее лицо и заключил, что находится слишком далеко от нее, чтобы что-либо сделать. «Сядьте!» Она направила дуло пистолета прямо в лоб Харри. Тот повиновался. Лорелли вошла в комнату. Она рассудила, что опасным может быть только Харри. Мариан она исключила из игры сразу, а взглянув на Черри, который сидел на краешке стула, как громом пораженный, с выпученными от ужаса глазами, решила, что его тоже можно не принимать во внимание. Она прислонилась к стене на безопасном от всех троих расстоянии. «Миклин цел и невредим», — быстро проговорила она. «В Сиене его больше нет, так что искать его бесполезно. Он написал письмо в Нью-Йоркский банк, и вы должны немедленно отвезти его туда».